Глава 4. Всегда могло быть хуже. Повисла тяжелая тишина. «Валерия!» – выдохнул Роман и, сглотнув, попятился назад. Он тоже чувствовал опасность. Мы распахнули клетку голодного тигра и ткнули его палкой. Впрочем, нет, не мы, а я. На лице Дэна и мускул не дрогнул. Золотистые глаза вглядывались в мою душу. Затем он коснулся щеки, будто не понимая, что именно произошло. Посмотрел на пальцы. А после на его лице мелькнула усмешка. «Так, значит?» Я отступила на шаг. Не знаю, зачем. Кажется, я уже мертва. Моргнула и почувствовала, как с ресниц сорвались предательские слезы. «Мне конец. Мамочки, как же хочется жить!» Перед глазами пронеслись картинки, одна краше другой. В первой Дэн выхватывает пистолет и спускает курок мне в голову. В следующей резко хватает за горло и поднимает над землей. Не понимаю, что значит его взгляд. Странная желтовато-медовая радужка будто светится изнутри. Почему-то подумалось, что у него нечеловеческие глаза. Может, линзы? Жуть какая! Почему гадалка не предсказала мою скорую смерть? А что, если он схватит меня и увезет куда-нибудь? Я читала про рабство, когда девчонки просто пропадают с концами. Мамочки, какая же я дура! Зачем я его ударила? Наконец, Дэн поджал губы. Лады, тебе надо все переварить. Я понял, не дурак. Спасибо, хоть не по яйцам зарядила. Успокаивайся, Лерочка, и до встречи. Он махнул мне рукой и, пройдя через зал, вышел. Я отступила еще на шаг и уперлась спиной в шкаф, где стояли бутылки с сиропами для коктейлей. Тихо звякнуло стекло. «Он что, правда просто взял и ушел?» Дыхание участилось, захотелось смеяться. «Господи, я жива! Кажется, я впервые в жизни так ярко ощутила близость смерти». Но раньше, чем эйфория отпустила, до меня дошли последние слова Дэна. «До встречи! Он еще вернется, можно не сомневаться». Мысли завертелись, будто торнадо. «Что мне делать? Увольняться? Менять квартиру? Просить Машку одолжить денег для побега из страны? Сама я подобное не проверну. Вообще не представляю, как и что делать. Да и куда бежать? Я простая студентка, приехавшая из провинции учиться. Пока лето, нужно успеть скопить денег на подушку безопасности. Ведь во время учебы я не смогу работать полные смены. Господи, вот надо было этому громиле заметить меня». «Валерия, ты что?» Ко мне снова решился подойти начальник. «Разве можно так себя вести с этими людьми? Ты хоть знаешь, кто такие амурские?» Очередное подтверждение, что я перешла дорогу каким-то бандитам. «Откуда я должна знать?» «Нет, и знать не хочу. Я ничего не сделала. Он сам ко мне пристал». В этот момент зазвонил телефон. На экране фото Машки. Едва я ответила, как барабанные перепонки чуть не порвал голос подруги. «Лерка, я умоляю, скажи, что Дэн еще там. Все, пусть катится Вадюша со своими бабами куда подальше. Это же джекпот. Блин, без обид. Но как же я рада, что тебе он не сдался». Я подняла глаза на начальника, но тот отвлекся на подошедшего к стойке клиента. «Свалил, не ори!» – зашипела я в трубку. «Блин, Машка, я чуть инфаркт не словила. Этот Дэн вообще отбитый, хотел меня куда-то увезти. Не знаю, мне кажется, лучше снять другую квартиру. Я не представляю, что делать, мне страшно». «Все хорошо», – подруга понизила голос. «Давай, жди меня, а потом вместе к тебе домой. Не волнуйся, Лерка. Я заберу твоего плохиша себе». Почему-то от этого стало спокойнее. Как ни прискорбно, но совсем не обязательно бегать быстрее хищника. Достаточно быть не самым медленным. А раз Машка сама вызвалась... «Уверена? А кошелек Вадика?» «Да тут даже сравнивать незачем. Фирмочка Вадика и автомобильный бизнес по всему миру Амурского. В общем, я уже лечу». «Боже мой! Ну, теперь понятно, откуда у него месячная выручка, которую можно отсчитать просто так». «Не спеши. Я пока не знаю, отпустят ли меня или придется доработать смену». Вздохнула я. «Подождешь, если что?» «Да без проблем. Сейчас. Надо только юбку натянуть. Помнишь ту, что мы с тобой возле секс-шопа отыскали? Я в ней, когда хожу, мужики шеи сворачивают». «Я по-прежнему отказываюсь называть это одеждой», – усмехнулась я. «Когда говоришь с Машкой, становится не так страшно. Но и юбка, да, эффектная. Я на 99% в безопасности». «Сейчас это очень кстати. Все, жди». Она отключилась, а я медленно выдохнула и расправила плечи. «Хорошо. Машка поэффектнее меня». Деньги и отсутствие работы позволяли ей ходить по салонам, делать ногти, ресницы, к косметологу и на массаж. Уверена, Дэн сразу переключится. Я улыбнулась этой мысли, а потом стало грустно. Если опустить все минусы, мужик все же очень симпатичный, высокий, сильный. Было в нем что-то пугающее, но и притягательное. Блин, чувствую себя как мотылек, летящий в огонь. «Нет уж, хватит. Теперь он Машкина добыча, а я вообще по котам, мне и так хорошо». Вернувшись за стойку бара, я затравленно посмотрела на начальника. «Как он мог вообще отпустить меня с непонятным мужиком только потому, что тот выкупил мое время? Это же вегетарианское кафе, а не эскорт-услуги». Дверь в этот момент звякнула колокольчиками, и внутрь зашли двое мужчин. Одеты в джинсы, темные пайты, на лицах медицинские маски. «Это что, те, кто прятался от пандемии в бункере? Не знают, что уже можно не носить? Может, болеют? Надо предложить им чай с ромашкой и липой. При простуде самое то». Мужчины подошли к стойке и, игнорируя доску с основными блюдами и лежащее меню, посмотрели на меня. «Добрый день!» – я улыбнулась. «Чем могу угостить?» Тот, кто стоял впереди, буркнул что-то нечленораздельное, а после внезапно вытянул из-под пайты здоровенный обрез. Как он там его спрятал? Пока я размышляла, дуло повернулось прямо на меня. «Бабло гони!» «Что, простите?» – не поняла я. Это последняя фраза, которую я ожидала услышать в вегетарианском кафе. Второй выкрикнул гораздо громче. «Бабки гони, кукла!» Тот же оглушительно выстрелил в потолок и обернулся. «Всем на пол!» Падать было некому. Кроме грабителей, в зале были только я и Роман. «Проклятие, у нас даже тревожной кнопки под столом нет!»